Сколько энергии! Априя Хенгельман задумчиво перебирала целый ворох всевозможных амулетов, разложенных перед ней на столе. Некротика всюду! Столько всего можно было бы сделать! Соберись, сестра! Сухо произнесла Мила Хенгельман, стоя у маленького окошка и всматриваясь через желтую муть бычьего пузыря во двор с тревогой. Все это неспроста. Как бы не по зубам нам вся эта игра оказалась. Да какие там зубы! Априя пошамкала практически беззубым ртом. Ты же знаешь, сестрица, это наш единственный шанс. Диос Альфы уже единожды бросили нас, покачала головой Милана. У нас договор с жрицами Лос, произнесла старушка Апри, прислоняясь спиной к стенке маленького домика, где они поселились, и осматривая убогий их быт, где разительным отличием от весьма бедной обстановки был ломящийся от всевозможных яств, убранный белоснежной скатертью стол. «Поэтому и согласилась», – печально под тяжелый вздох тихо произнесла Милана. «Наши годы подходят к концу». Априя встала со скамьи, подойдя к сестре и обхватывая ее за плечи. «И пусть шанс невелик на продолжение, но он есть». «Знаю я», — вздохнула опять тяжело Милана. «Все знаю, все понимаю, а мальца-то жаль». «Он и так слишком долго играл со смертью», — успокаивающе погладила ее плечи в ответ сестра. «Ну, прекрати, сестрица, всем и всегда добрым не будешь!» Разговор их прервался скрипом открывающейся дверки, где на пороге застыла мощью кошачьей грации, затянутая в черную броню фигура с обнаженным блеском острых граней кинжального оружия. «Шель!» – кивнула фигуре Милана, отстраняясь от сестры. «Мертвы!» произнесла черная пантера, стягивая с головы маску. Ее взгляд томных, темных глаз застыл на фигурах четырех стариков-магов, уткнувшихся головами в тарелки на столах. «Я же просила без применения силы. Место должно быть чистым от смертельных эманаций». «Обижаешь», — вклинилась в разговор Априя. «Никакой силы, обычный яд. Мужички просто сели поужинать. Никакой магии, старый добрый яд, Шель». «Да?» — хмыкнула в ответ эльфийка, на всякий случай пройдясь по дому с амулетом. «Старые ведьмы! Все еще кое на что, оказывается, способны!» «На многое еще, деточка!» — елейным тоном произнесла Априя, годливо посматривая в сторону Диос Альфа. «Барон возвращается», — эльфийка стала серьезной. «Император на подходе. Я с тенями рядом. Последний акт игры, старые разбойницы. Вы остаетесь встречать всех. За вами и последний шаг». «Ну да, ну да», — задумчиво произнесла Мила Хенгельман, вновь уставившись рассеянно в окошко. «Оплата по завершении». Эльфийка скинула со спины небольшой рюкзак, откуда на свет были извлечены две пары длинных щипцов из украшенных рунами, небольшая шкатулка из вороненого металла и перчатки, расшитые золотом, все в магических гектограммах. «И помните, никакого контакта с перстнем или телом-носителем, все только через инструмент». «Мы в курсе», — ответила за обеих Априя Хенгельман. «Все будет сделано, Шель. Мы готовы встречать гостей».